Глава третья. «Это вы нам?» Решила уточнить у мужчины, да и разговор как-то поддержать все-таки надо, а то сидим тут с Зинкой ошалевшие, хлопаем глазами и не гугу. Подумают еще, что мы бракованные, а от таких и избавиться не жалко, все равно толку никакого. «Конечно, вам!» Еще больше обрадовался старичок, должно быть, тому факту, что мы говорящие. На лицах остальных мужчин тоже отразилось явное облегчение, граничащее со счастьем. Они стали переглядываться и чуть ли не поздравлять друг друга. Да, все страньше и страньше. «Да что же это мы тут сидим в этом сыром подвале?» — спохватился мой собеседник. «Пойдемте, дорогие наши лаиры, пойдемте же скорее в более удобное место. Там все и обсудим. О ваших вещах не волнуйтесь, мы заберем их с собой и отдадим вам по первому требованию». Только сейчас, после упоминания про подвал и вещи, я решила осмотреться и оценить место, в котором мы оказались. Действительно, подвал. Каменные стены, земляной потолок и пол. Темно, сыро, мрачно. Мы с Зинкой находимся на большом и плоском, исписанном какими-то закорючками камне, расположенном в самом центре этого помещения, а рядом валяются все наши сумки. Ну, хоть не обокрали, и то хлеб. После слов старика к нам тут же, широко и чересчур дружелюбно улыбаясь, подошли двое мужчин помоложе и мягко помогли подняться. Двое других подхватили наши вещи. И мы все вместе, веселой гурьбой, отправились наверх по деревянной лестнице, скрытой за каменной, замаскированной под стены дверью. Да, даже если бы мы попытались бежать, то попросту не нашли бы выход. Возможно, на то и расчет. Сразу возникает вопрос, как часто в этот подвал приводили бедолаг, подобных нам, и что с ними делали такого, что появилась необходимость спрятать дверь? А что делали с нами? Зачем сюда притащили? Сколько мы были без сознания? Что происходило в это время? Вопросы, вопросы, и все без ответов. Надеюсь, хоть сейчас нам все объяснят и отпустят. А если нет, то придется предпринять еще одну попытку побега. Главное — действовать с умом. Как? Ну, прежде всего, дать похитителям расслабиться, убедить в своей адекватности, а уже потом выждать подходящий момент и дать дёру. В крайнем случае найти телефон и вызвать полицию. Неплохой план. Поднявшись по лестнице, мы оказались в большом широком коридоре с множеством дверей, мало чем отличающимся от подвала. В том смысле, что стены везде были каменные, пол и потолок тоже. Какое странное место. Дальше нас завели в какую-то комнату, выполненную в средневековом стиле. Стены были украшены гобеленами, везде висели факелы, стояли канделябры, огонь в которых зажегся от хлопка в ладоши одного из мужчин. Стол и стулья были явно из цельного, искусно вырезанного дерева. На сиденьях лежали маленькие подушечки в бархатных наволочках. По углам комнаты стояли бронзовые статуи воинов, а на столе, невероятно, лежал лист пергамента и стояла чернильница с пером. Но больше всего меня поразили витражные окна. Я такие только в старых церквях на экскурсии видела. Блин, где мы? Ничего не понимающих в происходящем и ошарашенно озирающихся по сторонам, нас настойчиво усадили на стулья, место за столом занял улыбчивый старичок, а все остальные сопровождающие встали возле стен позади нас, перекрывая путь к выходу. «Позвольте, наконец, представиться, дорогие лаиры!» — начал мужчина, чуть ли не с любовью глядя на нас. «Меня зовут Лаир Залинар. Я являюсь верховным магистром Объединенного Совета Магов Темных и Светлых Земель. Разрешите ввести вас в курс дела?» Мы с Зинкой переглянулись и кивнули. На лице подруги читался явный скептицизм. Думаю, на моем тоже, но мы находимся не в том положении, чтобы ставить диагнозы и отправлять этих сумасшедших ролевиков по известному адресу. Поэтому почему бы и не послушать больного человека, заодно и бдительность присутствующих ослабим. Прежде всего хочу выразить восхищение вашей выдержкой, прекрасной Лаиры. Я потрясен!» Сделал отступление мужчина, а потом стал нести такое, что мы заслушались. «Вот это фантазия у человека!» Магистр поведал, что мы теперь находимся вовсе не на Земле, а в Докрее, блуждающем мире, который сейчас приблизился к нашему. Издревле повелось так, что для развития и обмена опытом темный или светлый властелин призывали сюда людей из соседних миров. То были ученые, архитекторы, писатели, все, кто мог бы принести пользу обществу. Чтобы призванные захотели сотрудничать, с ними заключались договора на 3 года, по истечении которых их всегда возвращали назад, притом с хорошим вознаграждением. Почему именно 3? Да потому что только это время миры находятся рядом. Потом Докрей снова отделяется и продолжает свое бесконечное путешествие. «Поскольку сейчас у нас война, в заботе о своих воинах наши правители призывают сюда лучших лекарей», — объяснял магистр. «До вас был искуснейший врачеватель Марух, вызванный светлым властелином, но уже месяц, как он вернулся назад в свой мир. Едва появилась возможность, настал черед темного властелина проводить ритуал. Он призвал вас, дорогие наши Лаиры, и теперь я хотел бы услышать ваши требования. Что вы желаете получить за свою работу перед возвращением? Что ценится в вашем мире? Возможно, редкие травы или золото и драгоценные камни, может, железо и другие твердые металлы? Кстати, нашими учеными при содействии иномирцев был разработан чудеснейший наипрочнейший сплав. О, а не являетесь ли вы поклонницами книг и других предметов искусства? У нас в Светлом дворце собрана прекраснейшая коллекция. В темном не хуже, буркнул кто-то сзади. Обернувшись, мы увидели, что говорит высокий темноволосый мужчина с суровым выражением лица. О, не слушайте магистра Чауса, добродушно воскликнул Залинар. «Даже наша принцесса признала, что лучше картины гобеленов Светлого дворца ничего не видела, хотя она побывала в обоих. Просто принцесса Руаза, должно быть, решила польстить своему отцу. Полагаю, дело в этом», — снова возразил Чаус. Разгорелся спор. К нему присоединились другие магистры, голоса разделились. А мы с Зинкой ошарашенно смотрели в одну точку и не могли понять, как же нас так угораздило. «Мил, а, Мил, я сплю?» — тихо спросила подруга, пихая меня в бок. «Надеюсь», — ответила слегка заторможенно. «Мы вместе спим и видим один и тот же сон на двоих. Да, так и есть». Это явно более реальное и правдоподобное объяснение, чем то, что мы услышали.